зло, разврат и соблазн. Она, молча опустив ресницы, тянет с блюдечка чай. Как ей сказать дедушке о своих мечтах? Не поймет, осудит, разгневается. Для него театр — вертеп, актрисы пропащие, актеры лодыри. Чего стоило вырвать согласие даже на это место? Ко мне опять Петр Степаныч тетку засылал. Без всего тебя берет. А у него место верное. На водку к празднику до 10 рублей от гостей получает. Опять-таки человек он солидный, не пьющий. Старый он, дедушка, с отчаянием срывается у Надежды. Вот так и старый, в 45-то лет. Я еще найду свою судьбу, дедушка. По любви выйду. Быть женой швейцара, век в подвале прожить, как и здесь, солнца не видя. Дедушка жует губами, и бороденка его двигается. Тот-то много любви ты увидишь в вертепе своем. Чтоб тебя оттуда вырвать, кажется, с первым встречным тебя окрутил бы. Надежда вспоминает актера Садовникова, и даже уши ее краснеют. Не бойтесь за меня, дедушка. Не такая я, чтобы пропасть ни за что. Ох, Надежда, враг горами качает. Не бери на себя много, хитер наш брат. Ах, дедушка, никому я не верю, всех насквозь вижу. С страстной горечью срывается у нее. То-то вижу. А когда честь честью замуж просят, не ценишь ты таких людей? Скольким ты отказала за эти 2 года? Лавочнику — раз. Рассыльному из театра — 2, а теперь и этого упустишь. Смотри, Надя, не пожалеть бы потом. Дедушка — большой пессимист. Долго еще журчит его речь. Внучка навряд ли слышит ее. Она упорно молчит, брови ее сдвинуты. Репина пришла бы в восторг, увидев сейчас это лицо. Когда все в подвале засыпают, Надежда тихонько сползает с кровати, на которой она спит рядом с Настей. Осторожно зажигает она свечу и берет книгу. Надо выучить новый стих, что задала ей Репина. Это «Чернец», поэма Козлова. Надежда читает и плачет от восторга. Она не видит стен подвала. Распахнулись перед нею золотые врата вымысла. Через год у Репиной гости собрались друзья, враги и поклонники. В столовой за самоваром сидит красивая стройная барышня в модном платье и модной прическе. Вдоль смуглого лица висят черные букли. Коса заложена высоко на маковке и прикреплена роговым гребнем. Худенькие плечи и руки полуоткрыты. Лиф с длинной талией кончается острым мысом, а на широкой сборчатой юбке 3 больших валана. Грациозно и бесшумно двигаясь, она разливает чай в китайские чашки. «Красавица, нельзя ли стаканчик?» — говорит, подходя, актер Садовников. И взгляд его ласкает эти худенькие плечи, смуглую шею, завитки черных волос, всю эту экзотическую головку с удлиненными таинственными глазами. «Пейте из чашки», — говорит ему Репина через стол. «Не видите разве, какой фарфор? В бенефис вчера поднесли». «Что мне ваш фарфор, хозяюшка дорогая? Забудусь, в руке хряснет. Пусть мне Наденька лучше стаканчик даст». «Не Наденька она вам, а Надежда Васильевна, как и я». «Да будто! Не сердишься на меня, деточка?» — мягко спрашивает актер, наклоняясь над смуглыми плечами. И у Наденьки невольно дрожит рука. Так и тянет ее взглянуть в эти странные, широко расставленные глаза, но она не поднимает черных ресниц.